Глава 18. До своей комнаты я добралась за несколько минут. Рина, моя личная служанка, ожидала перед дверью. «Рада видеть вас, ваше высочество», — поклонилась она. «Взаимно. Обычно я более приветлива, но сейчас не осталось сил даже на улыбку. Рина помогла мне раздеться, принять душ и спросила, не хочу ли я ужинать. Несмотря на волнение сегодняшнего дня, от еды я отказаться не смогла. С удовольствием слопала все, что принесла служанка, и блаженно откинулась на подушке. «Спасибо, ты можешь идти. Спокойной ночи». Едва за ней закрылась дверь, как на меня накатила жуткая усталость, но в то же время спать совершенно не хотелось. В голову полезли разные мысли, и все, как на подбор, неприятные. Первая мысль была о Берте. Какого демона он улетел? Неужели и правда решил, что предсказание Теллера нужно исполнить? Дракон не выглядел невменяемым после подземелья, хотя негодовал, это мягко сказано. Неужели поэтому? И почему его отпустил отец? Хотя еще более интересный вопрос, зачем дракон спрашивал? Он же не подданный Тарина, он сам по себе. Как дракон, Берт подчиняется только главе клана. Что происходит? Демон их всех побери. Вторая мысль была о ситуации, сложившейся на Тарине, в Драконьей Империи и даже в Лионии. Отец нервничал, и вряд ли только из-за моей выходки. Поговорить по этому поводу нам не удалось, но подозреваю, что внешняя ситуация ухудшилась. А про внутреннюю и говорить незачем, и так все понятно. Удручающее, это мягко сказано. После деяний лорда Ферта некоторые высшие маги потеряли часть своей силы, а неожиданная агрессия заброшенных земель ослабила границы. Не слишком хорошее наследство досталось моему отцу. Но это не повод использовать полунайтов и выдавать меня замуж ради иллюзорной защиты. Мне всегда казалось, что брат делает для страны в разы больше, нежели отец. Я знала, что они с профессором Бруни создали уже достаточно артефактов и даже распределили их по всей границе заброшенных земель. Именно для этого Даррену требовалось только зелье, забирающего магию. Ему оставалось лишь активировать артефакты заклинанием, и магическая стена упадет. Но змей не торопился. Сложно предугадать, как отреагируют заброшенные земли, не отнимут ли магию у близлежащих провинций, а затем у всего Таррена. Никто толком не знал, что произошло во время войны, почему образовалась эта мертвая земля, одновременно и дающая, и отбирающая магию. Место, где магические существа чувствуют себя замечательно, а маги теряют свою силу, если остаются там более чем на сутки. Общение с главой клана помогало мало. Он выяснил, как избавиться от магической стены со стороны Драконьей Империи, но не мог предугадать, что случится с заброшенными землями, если драконы откроют границу. Что случится с Тарином, если снять магический заслон? Даррен работал, не покладая рук, постоянно связываясь с главой клана драконов. За способ связи, впрочем, стоит поблагодарить моего отца. Два больших камня, по сути, те же браслеты, что носила я, позволяли двум странам общаться. Но к единому мнению они пока так и не пришли. Заброшенные земли хранили свою тайну, а отец подталкивал меня к ненавистному замужеству. Возвращение во дворец и грустные мысли едва не сбили весь боевой настрой. А расслабляться нельзя. Отец давно все решил и будет только рад, если я поддамся. Остается рассчитывать на брата и на себя. С этими невеселыми мыслями я и уснула. Утром меня разбудили портнихи. Оказывается, король заказал для меня очередное бальное платье, и они пришли его подгонять. Злая, голодная и не выспавшаяся, я стояла с поднятыми руками, и именно в этом положении застала меня вошедшая в комнату Лекса. «Утро! Доброе!» — хихикнула она, разглядывая мое хмурое лицо. Сама она выглядела на редкость довольной. Видимо, их с мужем примирение обоим понравилось. Я сдула упавшую на глаза прядку и прошипела. «Ну, хоть ты не издевайся!» «Даже и не думала», — улыбнулась Лекса, разглядывая мой наряд. «Помнится, на первом балу у меня тоже было синее платье, под цвет глаз». «Это не первый мой бал», — Я помню, но зато первая встреча с принцем Леонии. Портнихи дружно вздохнули, и я покосилась на них. Отец не пошутил, когда сказал, что он всем нравится. «Вы закончили?» — сквозь зубы процедила я. «Да, ваше высочество, после обеда все будет готово. Спасибо». Я с удовольствием выпуталась из вороха атласа и органзы. Набросив халат на плечи, расположилась перед туалетным столиком, на котором давно ждал поднос с чаем. Рина меняла его уже третий раз, пока возились портнихи. Едва мы остались одни, Лекса уселась в кресло напротив меня и взяла чашку в руки. «Новостей о Берте нет?» — тихо спросила я. Сестра покачала головой. «Не ожидала такого от Берта. Зачем его понесло в империю? До инициации чуть больше недели. Может, он решил таким образом исполнить предсказание Теллера? Тогда должен был уже вернуться». Я нахмурилась. «Вот и я не понимаю. Да и отец меня удивляет. Он так носится с Рэмом, что мне кажется, он сам готов на нем жениться». Алексия покосилась на дверь. «Я именно по этому поводу и пришла», — негромко произнесла она. «Во дворце Леонский принц не нравится только мне и змею». «Меня это не удивляет», — хмыкнула я. «Вы единственные здравомыслящие люди здесь». Сестра фыркнула. «Спасибо за столь высокую оценку, дорогая сестренка, но, думаю, не в этом дело. Питер, конечно, со своими тараканами, но далеко не дурак, а повальная любовь к Рэму начинает меня напрягать. В общем, мы тут подумали... Ты помнишь, что Леония славится своими артефактниками?» Я затаила дыхание, понимая, что сейчас услышу нечто особенное. Лекса нетерпеливо подернула плечами. «Я не хочу никого обвинять голословно. Даррену некогда, да и никто не станет ощупывать Леонского принца. Но мы больше чем уверены, что использован какой-то артефакт. Причем с зельем внутри. В Леонии с зельеварами всегда было плохо, но после единственного обмена адептами, произошедшего 9 лет назад, несколько девушек с факультета леди Горейн вышли замуж и остались в той стране. Среди них, например, бывшая адептка Роуз. Она всей академии любовные напитки варила». Я вскочила, едва не разлив чай. «Но это же запрещено! Воздействовать артефактом с зельем симпатии? Или как его? На всех?» «Конечно, запрещено», — согласилась Лекса. «Более того, всех проверяют на входе во дворец или в гильдию, но не принца соседней страны. Понимаешь, о чем я?» Я с ужасом кивнула. «Возможно, я ошибаюсь, но...» После первого знакомства, когда он только приехал, я сама ходила за ним по пятам, открыв рот. А ведь у меня высший балл по счетам. Даррен рвал и метал, а потом мне пришло в голову, что все не так просто. Поговорила с бабулей, и она подсказала рецепт нейтрализатора. Я пообщалась с Джорданом. Он изготовил несколько артефактов, куда мы поместили сваренное зелье. «Поверь, на балу, когда ты со мной связалась, артефакт уже был на мне, и Рэма я видела без прикрас. Теперь ношу защиту постоянно, когда приезжаю во дворец». «Вот это новости!» «А Даррен, он тоже его надевает?» «По моему настоянию, да. Змей владеет щитами намного лучше меня. Они у него срабатывают, так скажем, непроизвольно. Но постоянное использование отбирает много сил, поэтому я и его заставила надеть артефакт. Хотя мой муж не особо верит в нашу теорию заговора. Он к Рэму симпатией сразу не проникся, но ты же знаешь Даррена. Он магистром не просто так стал». «Ну почему вы все не расскажете отцу?» Лекса пожала плечами. «Потому что уверенности у меня все же нет. И виной тому как раз Даррен. Впрочем, может, он один такой неподдающийся, что меня не удивляет. Да и Питер изначально благоволил наследнику Леонии. Вдруг я ошибаюсь, и нам обеспечен международный скандал. Но мне будет легче, если ты все же наденешь артефакт». «Даже не сомневайся». Сестра улыбнулась и вытащила из кармана маленькое золотое кольцо с черным камнем. «Только его нельзя мочить. К сожалению, до конца оно недоработано. Восстанавливается долго, так что в душ с ним не ходи». «Спасибо, Лекса!» Я порывисто обняла сестренку и сжала кольцо в ладони. «Не за что», — фыркнула она. «Если принц тебе понравится, пусть я буду уверена в том, что твоя симпатия не вызвана никакими магическими штучками из Леонии». «Не понравится», — уверенно заявила я. «У него нет шансов, потому что...» «Берт?» — хлопая ресницами, спросила сестра. «Потому что нет!» «Как скажешь», — хихикнула старшая принцесса, направляясь к двери. «Я это сразу поняла, когда он из Империи прилетел». «И зря!» «Как скажешь», — повторила сестра и выскользнула из комнаты. «Вот же, супруга змея!» Бал обещал стать поистине грандиозным. Веселая громкая музыка зазвучала задолго до начала торжества. Я выползла из душа и высушивала волосы, когда в дверь постучали, и целый рой служанок показался на пороге. Папуля решил сделать из меня звезду. Может, обеспечить ему падающую? Кстати, хорошо бы подумать над тем, как порадовать гостей из Леонии. А то плохо, они знают принцессу Тарина. Я же не обещала папе вести себя хорошо, правда? «Ваше высочество, вы готовы?» — спросила одна из служанок, расправив передо мной платье. Я рассеянно кивнула, размышляя, чем же удивить его высочество. Задумать что-нибудь фееричное или так, мелкую пакость. А может... «Волосы, ваше высочество!» — дотронулась до меня еще одна служанка. «Мы должны уложить их!» «Вот пристали! Я обдумываю грандиозный план, а вы с глупостями!» Но покорно села перед зеркалом, продолжая размышлять. Пока девушки нещадно дергали мои многострадальные локоны, сосредоточиться не получалось. И я отложила жуткие кары на потом. Когда я надевала туфли, в дверь постучали. Одна из служанок открыла ее и тут же присела в реверансе. Его Величество собственной персоной, в темно-синем парадном костюме и даже с короной на голове. Надо же! Окинув меня довольным взглядом, он произнес: «Прекрасно! Впрочем, как и твоя мать». «Еще бы!» — фыркнула я. «И по возрасту не отличишь!» «Наяна приносит счастье в семью и радость мужу», — улыбнулся Питер. «Ну не отцу», — хмыкнула я. «Альяна, не надо портить мое отличное настроение». «Пап, я еще даже не начинала». «Богиня, иди сюда», — рыкнул он. «Нари не обидится», — уверенно заметила я. «Не надо называть меня богиней». Кажется, папа закипел. Я быстро подскочила к нему и чмокнула в щеку. «Все, я сама скромность. Ну, в пределах... Сам знаешь, в каких пределах». «Знаю», — вздохнул отец. «Это и пугает». Я почла за лучшее промолчать и подхватила его под локоть. Правда, у меня в голове крутилась мысль, что я о чем-то забыла с этими служанками и неожиданным приходом отца, но никак не могла вспомнить, о чем именно. Наше появление на лестнице было встречено аплодисментами. Неужели меня так ждали? Или это королю аплодируют? Ладно, хотите, тоже похлопаю. Ой, папа против, вон как косится. Состроила серьезную мину и чинно под руку с отцом спустилась по ступеням. Внизу нас уже ждали. Мама, Лекса с Дарреном, целая толпа придворных, нервный посол Леонии и ее принц. Я его сразу узнала. Он стоял впереди всех и лучезарно улыбался. Так заразно, что я сама невольно улыбнулась в ответ. А он ничего, даже очень ничего. Безумно красивый, просто сногсшибательно красивый. Вьющиеся светлые волосы падали на плечи, ярко-голубые глаза приковывали взгляд. Длинные ресницы очаровывали, полные губы манили, а ямочка на подбородке сводила с ума. Отец прав, очарователен. Нет, просто Бог да простит меня богиня. Надеюсь, я еще не начала облизываться. «Добрый вечер», — улыбнулся король. «Имею честь открыть этот бал и приветствовать всех, кто почтил нас своим присутствием. Дочь моя», — он подтащил меня к принцу. «Позволь мне представить тебе его высочество Рема, наследника Леонии». Бог, облаченный в темно-зеленый костюм, шагнул ко мне и сгробастал руку, «А чего только руку-то? Я тебе сейчас все отдам». «Безумно рад познакомиться с вами, Альяна», — заявил он, не дожидаясь представления моего отца. «Нарушение этикета? Ну, кого это волнует? Эй, только попробуй отпустить мою руку. Только попробуй», — я сказала. Но король и не думал возмущаться, что этикет не соблюден. Довольно улыбнувшись, приобнял мою мать и удалился в сторону бального зала. А меня ничего не волновало, только ярко-голубые глаза и чарующая улыбка. «Ну, бог! Настоящий бог! Замуж надо, да? Я согласна!» «Простите, что отвлекаю», — ко мне подскочил Алекса. «Ваше высочество, мне необходимо сказать сестре пару слов. Вы же не против, правда?» Рэм нахмурился. «Алексия, зараза! Ты заставила его нахмуриться!» «Конечно, ваше высочество, как вам будет угодно». «Он недоволен», — я виновато улыбнулась и проворковала. «Я не оставлю вас надолго». «Это было бы слишком тяжело, дорогая». От его улыбки я едва не упала, и только руки сестры не позволили стечь на пол. «Я ее сейчас придушу». Лекса отволокла меня в сторону, а Даррен занял разговором самого лучшего человека на свете. Недовольно взглянув на сестру, я прошипела. «Ну, чего тебе?» «Где твое кольцо, дурында?» «Какое еще кольцо?» Я продолжала улыбаться, глядя на Рема. «Ах, то самое! Отец пришел слишком рано, и я не успела его надеть. Но это не важно». «Что? Берт для тебя тоже не важен?» — прищурилась Лекса. «Берт?» — я нахмурилась. «Вот зачем она мне настроение портит? Он в Империю улетел, даже не попрощавшись, и...» «Надо же! Не совсем мозги поехали», — хмыкнула сестра. «Держи!» Она сняла кольцо и натянула его мне на средний палец моей левой руки. «А теперь посмотри на Рема еще раз. Я поднимусь наверх и заберу твое». Меня замутило, не знаю почему. Я схватила Алексию за плечо. «Там закрыто!» — прохрипела я. «Ничего, змей предупрежден, он поможет. Богиня, я была права. Извинись за меня перед своим принцем». «Моим?» — возмутилась я. «Нужен он мне, как Найтмару, магия воды». «Точно права», — сестра вздохнула. «Щит я выставила, но его надолго не хватит. Мне пора, а то скоро начну обожать этого упыря, и змей его убьет, хотя это будет не самое плохое завершение вечера». «Лекса!» — охнула я. «Спасибо тебе!» Сестра отмахнулась и, подобрав юбки, припустила вверх по лестнице. «Что это было?» «Что случилось с принцессой Алексией?» — вежливо спросил Рэм. Я метнула на него изумленный взгляд, не понимая, что меня в нем привлекало. «Красивый, тут не поспоришь. Ну и что? Главное, не показать и вида, что мое отношение изменилось». «Забыла пожелать детям спокойной ночи», — невозмутимо ответила я и многозначительно посмотрела на брата. Он тут же согласно кивнул. «Составлю жене компанию. Приятного вечера, Рэм». «Взаимно, Даррен». Едва последний скрылся в коридоре второго этажа, Леонский принц снова пленил мою руку и улыбнулся. Я решила ему подыграть и тоже расплылась в улыбке. Что ж, посмотрим, как далеко зайдет его высочество. Наше знакомство получилось немного скомканным, но я безумно рад, что оно все же произошло. И он поцеловал тыльную сторону моей ладони. «Взаимно, Рэм». Я чувствовала, что у меня сейчас лицо треснет от избытка чувств. «Не угодно ли вам пройти в зал?» «Милая Альяна», — проворковал он, а мне захотелось двинуть ему по лицу. «Аккуратно так, в красивый ярко-голубой глаз». «Давайте перейдем на «ты».» «Как скажешь». Я опустила ресницы, а то уже примиряться начала. К месту удара. «Потанцуешь со мной?» — шепнул он. — С удовольствием. Челюсть сводила от сладости, но я старалась сдерживаться. Не зря же я метаморф. Надо учиться играть чужие роли. «Безумно рад», — выдохнул он мне на ухо, и я едва не потерла его. «Богиня! Да кому он может нравиться? Он же фальшивый насквозь!» Горжусь собой. Танец я все-таки выдержала. При этом не смогла отказать себе в удовольствии пару раз наступить на ногу партнера. Он поморщился, а я срывающимся голосом произнесла, что это от волнения. Кажется, Рэм удовлетворился. Гад лионский. Надо было туфли с острыми каблуками надеть. Пока мы танцевали, в зал вернулись Лекса и Даррен. Переговариваясь, они мельком взглянули на меня и разошлись в разные стороны. Сестра направилась к матери, а Даррен — к отцу и окружавшей его компании. Последняя меня сразу заинтересовала. Там оказались лорд Керрит, посол Леонии и лорд Бруни, ректор нашей академии, самый лучший профессор истории и, по совместительству, дедушка мужа старшей сестры моей подруги. Да-да, я сама едва не запуталась. Рядом с ним я заметила еще одного неизвестного мужчину в летах, с взлохмаченными, тронутыми сединой волосами, размахивающего руками и привлекающего к себе внимание. Его костюм был небрежен и мало соответствовал торжеству. Интересно, кто он такой? Я так увлеклась, что едва не пропустила вопрос озабоченного упыря, в чьих объятиях оказалась по несчастливой случайности. «Не хочешь выйти на балкон освежиться?» Кажется, Рэм спросил это не в первый раз. Вообще-то не хочу. Еще с поцелуями пристанет, тогда точно ударю. Вот принц удивится». Я беспомощно завертела головой, и тут мой взгляд натолкнулся, неизвестно как оказавшуюся на балу. «Верита!» — радостно крикнула я, и девушка вздрогнула. «Демон! Она же не знает, что...» Выглядела Верита непрезентабельно. Невзрачное голубое платье и кое-как уложенные волосы. Мой оклик явно испугал ее. «Рэм, позволь представить тебе леди Колт», — радостно заявила я. «Верита, его высочество, принц Рэм». На бедную Вериту было жалко смотреть. Она неуклюже сделала реверанс и заикающимся голосом произнесла. «Приятно, что вы помните меня, ваше высочество». «Еще бы я тебя не помнила. Ты же у Берта едва на коленях не сидела, зараза». «Конечно же, я помню вас». «Демон, я сегодня заработаю судорогу мышц лица, отвечающих за улыбку». «Рада, что вы смогли прийти». «Я сопровождаю отца», — скромно улыбнулась Верита, пожирая глазами Рэма. «Ага, наживку заглотила». «Мы с ним безумно рады, что удостоились приглашения на бал», — она кивнула в сторону интересовавшей меня компании. «Ах, вот кем является незнакомый мужчина. Значит, лорд Колт — специалист по драконам. Тогда понятно, что он здесь делает». «Рэм, я тебя оставлю ненадолго», — проворковала я. «Мне нужно припудрить носик. Надеюсь, что Верита не даст тебе скучать». «Не задерживайся», — улыбнулся принц, покосившись на новую знакомую. «Буду рад составить компанию леди Колт». «Все, прощайте, мышцы. Надо будет к целителям обращаться». Все еще улыбаясь, я бросилась к Лексе. «Дай мне лимон», — простонала я. «Одного достаточно будет?» — хихикнула она. «Тебе не нравится принц?» — удивилась мама. «Такой приятный молодой человек?» «Очень нравится!» — прошипела я. «Просто не передать как. Только попробуйте меня за него замуж выдать. Я же с перекошенным лицом всю жизнь ходить буду. Никакая регенерация не поможет». Лекса, едва сдерживая хохот, вытащила меня из бального зала. «Прочувствовала, да?» «Да, у него точно есть артефакт, но раздевать принца, чтобы найти эту гадость, я не стану». «Жаль», — протянула Лекса. «Может, принц не так и плох, просто очень хочет на тебе жениться. Красивый, между прочим, это я тебе даже в нейтрализаторе говорю». «Ну так и забирай его себе». «Богиня, упаси», — вздрогнула сестра. «Твой брат меня убьет, зверским способом. А если серьезно, не понимаю, зачем это принцу, ведь Рэм хорош собой и вполне мог бы тебе понравиться. Если бы не Берт». Между мной и Бертом ничего нет». «Ага, рассказывай». Я едва не зарычала. Обсуждать наши отношения с драконом я не собиралась. Зато меня очень интересовало другое. «Что здесь делает лорд Колт?» «Кто?» — нахмурилась Лекса. Я рассказала ей об отце Вериты и о ней самой. Сестра закусила губу. «Не знаю. Возможно, они до сих пор не оставляют надежды решить проблему заброшенных земель. Это для тебя и Рема нынешний бал — первое знакомство. А этих балов уже было... Наверное, пытаются использовать все возможные знания. Зачем ты бедную девочку принесла в жертву Рему? Она наверняка уже лужится и растеклась у его ног». «И отлично. От Берта отстанет», — хмуро ответила я. «Ага», — хихикнула сестра и потащила меня обратно в бальный зал. «Одним камнем двух птиц. Коварная принцесса. Лекса!» Смеясь, она подтолкнула меня в спину и отправилась искать мужа. Рядом со мной мгновенно очутился Рем и раскрасневшаяся Верита. «Ну вот, опять!» Вечер прошел в милой и дружественной обстановке. Настолько дружественной, что я соскучилась по врагам. Несколько танцев подряд я составляла пару леонскому принцу, но иногда удавалось спихнуть его на Вериту. Она точно не была против, а вот Рэм смотрел на меня с подозрением. «Ну извините, не так просто играть роль, от которой уже зубы сводит». Отец все еще разговаривал с лордом Колтом и профессором Бруни, недовольно поглядывая на них. Зато отец Вериты ничего не замечал, продолжая увлеченно жестикулировать. Дорвался, видимо, до того, что его внимательно слушают. Зато лорд Бруни был определенно заинтересован рассказом. Один из последних танцев я отдала ради разнообразия королю. Он нашел в себе силы оторваться от политики и обратил внимание на дочь. Хотя справедливости ради, я бы предпочла снова увидеть в партнерах Даррена. «Когда ты перестанешь сватать дочь Колта принцу Рему?» — возмутился Питер. «Я? Сватать? Да что ты, папа? Даже и не думала!» «Сватать пытаешься только ты». «Альяна, ты же не думаешь, что он предпочтет ее тебе? А вот она от него без ума, впрочем, как и большинство женщин во дворце. Я же говорил, что он всем нравится». Я пожала плечами. «Чем принц не шутит, пока богиня не видит?» «На что ты намекаешь?» — нахмурился король. «Пожалуй, еще рано вываливать на него информацию, полученную в ходе невольной ловли на живца. Лучше завтра обрадую, в спокойной обстановке». «На его любвеобильность, конечно», — усмехнулась я. «Мне кажется, он разницы вообще не замечает. Однако что мы все о нем да о нем? Расскажи лучше, зачем лорд Колт пожаловал». «Тебе совсем не приглянулся Рэм?» — удивился Питер. «Мне казалось, при знакомстве ты была к нему весьма благосклонна». «Твоя школа», — улыбнулась я. «Метаморфы, они такие метаморфы». Отец поперхнулся, а я, как ни в чем не бывало, продолжила. «Ты про любителя драконов не рассказал». Брови короля поползли вверх. «Ты знаешь об этом?» «И почему он удивляется?» «Мы с его дочерью учимся вместе. Поверь, это ее любимая тема». Питер смерил меня внимательным взглядом, но поспешил перевести разговор на другое. «Давай не будем разговаривать о политике. Пообещай мне присмотреться к Рэму». «И опять ты о политике, папа». Король едва не зарычал, но, к счастью, танец закончился, и раздраженный владыка Тарина попросту сбежал от меня к Бруни и Колту. «Опасная тенденция, все от меня сбегают. Кроме одного. А лучше бы сбежал именно он». Я взяла с подноса проходившего мимо слуги бокал с соком, и пиявка снова оказалась рядом. Рэм сгробастал мою свободную руку и прошептал на ухо. «Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы в конце бала объявить о нашей помолвке?» Только хорошее воспитание не позволило мне отправить наследника Леонии прямиком к демонам. Руки же имели право жить своей жизнью, поэтому я без зазрения совести опрокинула бокал, и вишневый сок оросил костюм претендента на непослушную часть моего тела. Несколько алых капель попали на белоснежную рубашку. «Прости!» — как можно искреннее воскликнула я. «Это от неожиданности!» «Я так и понял», — улыбнулся принц, правда, улыбка получилась кривоватой. Вытащив из кармана платок, он пытался вытереть костюм. «От приятной, я надеюсь?» «Зря надеешься». «Мне кажется, ты торопишься, Рэм, и потом...» Коварно произнесла я. «Разве Верита тебе не понравилась?» «Я растратил весь свой запас вежливости», — раздраженно ответил он, перестав бороться с пятном. «Когда сбегал с лекции о драконах, устроенной ее отцом, не думал, что наткнусь на такую же сумасшедшую дочь. Ты знала, что она разделяет увлечение лорда Колта?» Я невинно похлопала ресницами. «Что ты? И в мыслях не было!» Рэм вздохнул, и на его лицо вернулась слащавая улыбка. «И потом, твой вопрос, полагаю, был шуткой?» Он склонился ко мне, и я едва не зарычала. «Никто не может сравниться с тобой, Альяна». «Ой, нет, это точно лишнее. И не надо прижиматься губами к моему виску. Я завяжу». «Мне надо выпить воды», — прохрипела я. Получилось очень натурально. «Я оставлю тебя на минуту». «Я принесу...» «Не надо!» — истерично заявила я, но тут же взяла себя в руки. «И носик припудрить не помешает». «Дорогая, твоей красоте не требуется никакая корректировка», — убежденно заметил Рэм. «Но не буду задерживать даму, если она хочет уединиться. К тому же и мне необходимо заменить свой туалет. А потом мы вернемся к нашему разговору». «Так, все, кончен бал, пора домой, то есть в академию». Мне несказанно повезло. Принц отвлекся на подошедшего к нам посла Леонии, а я вылетела из зала и решительно направилась к порталу. Условия отца я выполнила, а о помолвке уговора не было. Похоже, я переиграла саму себя. Надо было сразу отправить принца куда подальше. Не хотела давать повода заподозрить меня в том, что я знаю об артефакте и что из этого вышло. Коротко поразмыслив, решила, что Лексу и отца предупрежу по браслетам, когда в академию попаду. А оттуда меня никто не вытащит, как бы ни старались. Свернув в коридор, где располагалась комната с порталом, я увидела рядом с дверью четырех стражников в парадной форме и двух представителей гильдии. Удивленно покосилась на них, пытаясь пройти мимо, но один из магов решительно произнес: «Простите, ваше высочество, только гости имеют право пользоваться порталом». Я удивленно взглянула на него. «Что вы сказали?» «Простите, ваше высочество», — повторил он. «Прямой запрет короля не выпускать вас из дворца до окончания бала». «Он... как он мог?» Ладони зачесались, так захотелось использовать магию. Раскидать этих умников по коридору. Жаль, Адмира здесь нет. Я бы сразу сдала зачет по боевой магии. Впрочем, ведь ничто не мешает мне использовать другую. «Хорошо», — зловеще произнесла я и бросилась в соседний коридор. Безумно хотелось устроить что-нибудь грандиозное, вроде пожара или потопа, но наверняка отец предупредил охрану у портала, что возможны различные катаклизмы. Да и пугать гостей не хотелось, они там ничего не сделали, кроме одного. «Ладно, поступим по-другому. Вряд ли ты о таком предупреждал, папочка». «Только гости, говорите? Будут вам гости. То есть гостья». Я влетела в собственную комнату и бросилась к шкафу. Где-то было у меня похожее бледно-голубое платье. Сейчас все украшения оборву, и никто меня от леди Колт не отличит. Вошедшая в комнату полусонная Рина удивленно смотрела, как я пытаюсь стащить себя бальный наряд. Я щелкнула пальцами, и служанка наконец взялась за шнуровку, с испугом спрашивая, что случилось. Приложив палец к губам, я потребовала молчать обо всем. Нужный наряд нашла быстро, одним движением руки сорвала все оборки, едва не повредив лиф, и спешно переоделась. Не идеально, конечно, но очень похоже на платье Вериты. Полагаю, этого будет достаточно. Рина испуганно зажала рот левой рукой. «Вы... зачем вы это сделали?» — сдавленно прошептала она. «Так надо», — уверенно заявила я. Если что, ты меня не видела, и тебя в комнате не было, ясно?» Обалдевшая служанка закивала, а я поспешила на выход. Выглянув в коридор, убедилась, что никого нет, и радостно поскакала вниз по лестнице. Задержавшись на одной из ступеней, я призвала родовую магию и преобразилась в леди Колт. Правда, была одна проблема — как бы не столкнуться с настоящей Веритой. Надеюсь, Рэм уже вернулся в зал, а она не отходит от принца, пока меня нет. Это было бы очень грустно, если бы не было так смешно. Однако рисковать не хотелось. Может, отвлечь тех, кто находится в бальном зале, чтобы она точно из зала не вышла. Ну и порадовать несостоявшегося жениха напоследок. Раздумывать было некогда, и я быстро прошмыгнула мимо, щелкнув пальцами. Красивый ярко-фиолетовый дракон медленно вплыл в зал и завис под потолком, а я, сломя голову, побежала вперед по коридору. Первый крик раздался через пару мгновений. Я вздрогнула, настолько неожиданно было. Затем второй, третий. Кажется, я даже услышала голоса леонского посла и Рэма. Неужели испугались? Между прочим, дракончик получился очаровательный, и моя иллюзия огнем не плюется. Ничего они в красоте не понимают. Пусть дальше сидят в своей Леонии. До коридора с порталом крики не доносились, и это было на руку, иначе маги могли насторожиться. А так их вид радовал своей невозмутимостью. Не буду от них отставать. К порталу я подошла медленно, с робкой улыбкой на лице. Руки в замок сцепила, изобразила печаль. «Леди Колт?» — слегка удивился один из магов. «Уже уходите?» «Увы», — вздохнула я. «У профессора Адмира очень строго с дисциплиной, а завтра зачет сдавать». «Понимаю», — улыбнулся он и сунул голову в вожделенную комнату. «Откройте, леди Колт, портал в академию. Лучше преподавательский, основной наверняка уже недоступен». «И мне, пожалуйста». Сердце пропустило удар, потом второй. Я медленно обернулась. За спиной стоял Берт, в светлой рубашке с растрепанными волосами. Вернулся. Я сглотнула. «Здравствуй, Эйвин». «Привет, Верита», — кивнул он. Лорд Гамильтон поприветствовал его представитель гильдии и махнул рукой. «Прошу». В портал мы шагнули одновременно и мгновенно переместились в знакомую комнату. Я открыла была рот, пытаясь сказать, что я совсем не Верита, но не успела. Сильные руки тут же обхватили меня, и я вдохнула знакомый запах корицы и меда. «Я соскучился», — заявил дракон и прижался губами к моим. «Как же приятно! И как я по нему соскучилась!» Руки предательски обвили шею Берта, и я ответила на поцелуй. Наши дыхания смешались, голова закружилась, а тело пронзило множество иголочек. Дракон крепко прижимал меня к себе, и я не отставала. Я не видела его всего лишь сутки, а по ощущениям — целую вечность. «Стоп!» Осознание накрыло меня, словно уши от холодной воды на голову вылили. Он же не меня целует, а Вериту. То есть меня, а думает, что ее. Я резко распахнула глаза и с силой вырвалась из ставших ненавистными объятий. Берт смотрел непонимающе. «Что?» «Ты... ты...» Крик застрял в горле, я шагнула к порталу и машинально шлепнула по камням. Если спросят, какой рисунок использовала, ни за что не вспомню. Только бы не дворец и не заброшенные земли. Ошарашенный дракон не успел меня поймать. Я тут же скрылась в синей дымке.